Глава 12. Мой грозный и исполнительный интендант. «Господин Таталемсо, мои накопители заполнены до конца». Пришло сообщение от Леура. «Полусотники же еще находятся на переднем краю сражения, поэтому их артефактами я пока воспользоваться не могу. И, как я понимаю, господин, Себию не стоит беспокоить подобным вопросом, так ведь?» «Очень хорошо, Леур», — передал я по ментальной связи сообщение. «Рад, что ты начинаешь понимать мои мысли, пусть и отчасти. Я сейчас спущусь и освобожу твои накопители». «Да заодно и проверить мысли своих воинов тоже не будет лишним. Все же последнее время я был занят совсем другими делами». Материализовав свой лук, я крайне неспешно, в неторопливой манере, выстрелил пару сотен обычных тяжелых стрел примерно за минуту, напрочь отрывая конечности особенно сильных элементалей, которые только подбирались к порядкам моих солдат и находились еще за 5-6 сотен шагов от них. Таким образом, никто не сможет доподлинно оценить уровень моей стрельбы из лука, не видя результатов. Да и моим подчиненным будет куда легче сражаться в ближайшие полчаса с уже ранеными тварями. Вот уже затем, после моей невидимой помощи гвардейцам, я спустился во двор форта, где были расположены палатки моих подчиненных. Практически в то же мгновение, стоило мне только появиться, как Леур уже подбежал ко мне. «Неужели господин хочет собрать ОЭС и бросить нас здесь? Ведь твари становятся только сильнее с каждым днем. Хотя какое мне дело до вчерашних деревенщин и городских пропоиц? Ведь главное, чтобы милостивый господин забрал своих верных офицеров из этой бездны». «Леур, не разочаровывай меня. И запомни, если я беру кого-то на службу, то не для того, чтобы специально бросить их на убой. Так что мне важен каждый воин, и ты в том числе. Все мои офицеры должны это понимать и безопасность своих подчиненных ставить превыше всего!» Изрядно раздраженно, но не слишком громко произнес я. «Тебе это понятно?» «Простите, господин, я лишь задумался о резкой перемене в ваших планах». «Не зли меня больше! Давай сюда накопители и пошли собирать очки системы дальше!» Раздраженно прервал я Леура, забирая заполненные артефакты из его рук и выдавая ему пустые. Ровно 10 000 ОС пополнило мои официальные накопители, в то время пока Леур поспешил собрать опыт у оставшихся солдат, которые сейчас отдыхали между боевыми сменами или залечивали свои раны. Я, между тем, внимательно глядя на своих бойцов, читал их мысли. Впечатление складывалось удивительное, ведь такого подъема боевого духа ожидать от обычных трусливых и осторожных гоблинов было точно невозможно. Особенно после того, как им пришлось внешне кардинально измениться, согласившись изучить навык «Хитиновый покров». Но, несмотря на все это, солдаты, по всей видимости, научились хотя бы считать. Ведь всего за неделю очень интенсивной службы они получили больше, чем им предлагал лорд за целых 10 лет. И солдаты действительно поверили мне, что в скором времени каждый из них получит малый магический дар и, ко всему прочему, еще несколько заклинаний. Как минимум потому, что до этого все мои слова оказывались правдой. Всему этому было вполне логичное объяснение, ведь, по их мнению, латный доспех, может, и был чуть дешевле, чем навык Иранга, но не намного. Такое крайне удобное для меня заблуждение царило практически во всех головах моих воинов. Не скажу, что все из находящихся в этом мире получат малый магический дар, хотя бы потому, что вероятность смерти тут достаточно высока. Но такая жадность и, ко всему этому, рациональность солдат мне очень понравилась. Как оказалось, подкупить зеленых, ну, теперь уже не очень зеленых, ближе к болотному цвету, коротышек вышло очень даже дешево, и к тому же куда эффективнее, чем просто запугивая. Пока я размышлял не только о своей небольшой армии, но и о расе гоблинов в целом одним своим сознанием, другим же сосредоточился на состоянии здоровья моих подчиненных и лечил особенно сильно пострадавших бойцов. Да, таких было немного. Но ступень развития моего заклинания лечения была куда выше, чем у этой кучки никчемных полевых магов, которые только зазря кристаллы маны тратят. Но, с другой стороны, оставить их просто без дела было тоже неразумно. Кроме того, и я не всегда могу быть рядом с раненым бойцом. Так что хоть какую-то пользу они все же приносили, позволяя моим солдатам оставаться в строю как можно дольше. Ну и, являясь главными доносчиками, они в будущем должны в правильном свете обрисовать мое возвращение в мир Ашшар, чтобы это не вызывало слишком много подозрений. Примерно полчаса понадобилось Леуру, чтобы обойти всех остальных солдат и офицеров, как и сменившихся полусотников. Ведь только Себия продолжала сражаться и набирать уровни, словно не ведая усталости. Впрочем, примерно все так и было. Ведь ее характеристика выносливость была выше параметра силы. И это являлось огромным подспорьем в длительных сражениях. Да и мотивация у Себии тоже была невероятной. Ведь ее никто не ограничивал в количестве поглощенного опыта. В таком случае, что еще нужно бойцу, который мечтает стать сильнее? Наверное, только противников побольше. Ну и неплохо было бы, чтобы поглощенные очки системы не свели ее с ума. Хотя высокий показатель интеллекта должен частично скомпенсировать данный негативный эффект. Итогом сбора ОС с моей несколько расширенной сотни было 26 871 очко системы. 23 842 из 55 тысяч. 27 158 из 30 тысяч. Официальные ОС. В среднем у каждого солдата было около 50 ОС, так что результат был в некоторой степени вполне ожидаем. Да и по большому счету, такой суммы более чем достаточно, чтобы удовлетворить жадность тысячника. Ведь еще нужно учитывать и собранные карты навыков, которые пусть и не стоят слишком много, но и они внесут свою весомую лепту в мою будущую премию. До полуночи я еще множество раз отправлялся на осколок, собирая эманации тьмы и улучшая навыки. Благо, напор элементалей начал постепенно снижаться все сильнее. А это значило, что каждая отдельная сотня солдат, без лишних нервов и травм, а главное, эффективно, держала оборону по 2 часа, что давало остальным воинам спокойно отдохнуть и набраться сил. Да и первый порыв беспокойства подчиненных, связанный со сбором ОС, быстро прошел, ведь в дальнейшем я приказал солдатам снова набирать уровни и улучшать свои навыки. «Вперед, мои воины! За новыми очками системы!» — отдал я приказ. «Каждый из вас должен набрать 10-й уровень, пусть не сегодня, пусть завтра, но в моей сотне будут служить только лучшие солдаты армии лорда!» Таким образом, крики боли внутри стен форта не прекращали звучать, казалось, ни на минуту. Как итог, к полуночи мне удалось собрать не только 36,1 единицы эманации тьмы, 107,2, но и перенести на осколок еще 42 элементаля и ранга, которые составляли основной приток энергии и силы души для улучшения артефактного копья последней воли. Дополнительно 81,3 единицы СД. 9849,6. Удалось из них поглотить. Думаю, еще пару дней, и новый ранг будет достигнут, и как итог, новые возможности. После, только уже проанализировав их, можно будет начинать действовать. Хотя, как по мне, еще нужно дождаться результата по прорыву демонического легиона. От этого тоже многое будет зависеть. Ведь это здесь, рядом с артефактом невероятной силы, который побоится трогать и владыка демонов, я могу чувствовать себя в некоторой безопасности. Поэтому если попытаться рискнуть и двинуться к проколу самостоятельно, то это может иметь самые негативные последствия для меня лично. Да и если честно, Последнее время мне встречаются слишком сильные противники. Хоть взять предводителя Нурглов, хоть этого проклятого механоида. Все они значительно сильнее меня, и лишь растрачивая драгоценные души, мне удается их уничтожать. При этом в затяжном бою мне противопоставить им будет попросту нечего. Кроме того, если вспомнить мою бытность десятником, то я и близко не подбирался к подобным тварям, стараясь обходить их десятой дорогой. С высоты набранного опыта видится мне, что тогда это было очень верным решением, потому что сейчас все чаще мне приходится рисковать и работать на пределе сил и возможностей, которые у меня все-таки не безграничны. Ну ладно. Когда я сражался со жрецом Гракота в мире Сатэхос, где опасности для меня он вообще не представлял, и рисков кражи алтаря практически не было. Все же там огромную роль сыграла когорта демонов. Теперь же, вместо этого, судьба словно жаждет меня столкнуть с могучими воинами, такими как Тарак. Причем ведь нет шансов его победить. Не сейчас, так точно. Слишком изворотлива эта тварь. Да и вообще, я очень сомневаюсь, что имеющимися силами стоит рисковать и атаковать Ацева. Все же за 200 лет жизни, будучи аристократом, я на его месте скопил бы огромную силу. Причем искра души этого могучего сотника это явственно подтверждает. Внимание! Вы получили 15 ОС. 374 из 1020. Стоит упомянуть, что обдумывал я это все, разваливая очередную, но, скажу честно, более малочисленную волну элементалей Земли в 2 верстах от форта. Внимание! Вы получили 12 ОС. Но все это стало превращаться в рутину. Правда, думаю, так воспринимал ситуацию только я, ведь между небольшими сражениями много времени мне приходилось проводить в темнице последней воли, в то время как мои бойцы спали под непрекращающийся грохот боевых молотов и криков боли, повышающих характеристики солдат. Да и раненые все же были, несмотря ни на какие доспехи и характеристики солдат. Потому как, по большому счету, за малым исключением, вся моя сотня состояла из неопытных новобранцев, которым еще было чему поучиться. Внимание! Вы получили 2 ОС. К тому же, мне виделось верным решением пополнять ОС в новые накопители уже сейчас, не дожидаясь серьезных изменений в текущей ситуации. Внимание! Вы получили 5 ОС. Ведь это всего лишь кажется, что времени еще больше полумесяца есть. Вот только было у меня подозрение, что скоро все изменится, причем очень кардинально. Внимание! Вы получили 10 ОС. Тем более, что в темное время суток я мог себе позволить экономить ману и не пользоваться невидимостью. Внимание! Вы получили 2 ОС. Впрочем, даже если серые кротышки смогут что-то рассмотреть с орбиты, то я в любом случае пользовался только своим мечом и физической силой, никак не компрометируя свой изначальный образ. К тому же, даже редко попадающиеся элементали и ранга ничего не могли мне противопоставить. Ведь их каменные копья летели для меня слишком медленно, и уворачиваться от них даже в полусражение было несложно. Точнее, даже не так. Я не уворачивался от них, а просто отчетливо видел, куда твари целятся, и всего лишь менял заранее позицию. Все же жнец инсектоидов куда эффективнее атаковал с дистанции, чем эти каменные твари. Да и ради эксперимента я встретил несколько каменных копий, можно сказать, голым кулаком, облаченным только в техноперчатку, но все же совладать с моей силой воли снаряд не смог, рассыпавшись на мелкие осколки на расстоянии половины ладони от моего тела. Как итог, за более чем 3 часа непрекращающегося боя я смог добыть всего 3128 ОС. Правда, с учетом того, что затем, последовательно улучшая навыка и меловые мышцы, все-таки потратил еще 1200 ОС. Ведь никаких негативных эффектов от появившегося яда в моей крови я обнаружить не смог. Хотя выбор направления развития этого редкого навыка и не был самым простым. Да и вообще, после случившейся ошибки с навыком «Энергетический толчок», я имел довольно предвзятое мнение об улучшении навыков в принципе. При этом впечатление у меня сложилось, что быть уверенным на 100% ни в одном из вариантов нельзя. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Аимеловые мышцы»? 1 из 4. Ранг повышен. Сила навыка увеличена. Характеристики «Сила» и «Ловкость» увеличены на 1. Выберите направление развития. 1. Характеристика «Сила» дополнительно увеличивается на 1. Габариты тела претерпевают изменения и становятся больше. 2. Характеристика «Сила» дополнительно увеличивается на 1. Мышцы во время своей работы начинают выделять более концентрированный паралитический яд. 3. Характеристика «Ловкость» дополнительно увеличивается на 1. Суставы и габариты тела претерпевают изменения и становятся крупнее. 4. Характеристика «Ловкость» дополнительно увеличивается на 1. Мышцы во время своей работы начинают выделять более концентрированный паралитический яд. Прислушавшись к чувству тревоги и не ощутив приближающейся смерти, да и в принципе ничего не почувствовал, после чего выбрал второй вариант. Ведь именно сила для меня куда важнее ловкости, потому как от ее уровня зависит качество работы демонического навыка «Кровавая поступь». Но и главное, что габариты своего тела я менять не хотел. Просто потому, что огромным монстром я уже был, и не скажу, что мне это понравилось. Изменения, если и происходили, то я их толком ощутить не смог. Поэтому, не сомневаясь и не откладывая, улучшил навык еще раз. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Аимеловые мышцы»? 2 из 4. Ранг повышен. Сила навыка увеличена. Характеристики «Сила» и «Ловкость» увеличены на 1. Выберите направление развития. 1. Характеристика «Сила» дополнительно увеличивается на 1. Габариты тела претерпевают изменения и становятся больше. 2. Характеристика «Сила» дополнительно увеличивается на 1. Мышцы во время своей работы начинают выделять нейротоксичный яд. 3. Характеристика «Ловкость» дополнительно увеличивается на 1. Суставы и габариты тела претерпевают изменения и становятся крупнее. 4. Характеристика «Ловкость» дополнительно увеличивается на 1. Мышцы во время своей работы начинают выделять нейротоксичный яд. Что ж, вот тут действительно было над чем подумать. При всем прочем, мне казалось, что я снова загнал себя в ловушку. Не то чтобы опасную, но точно неприятную. Ведь увеличивать габариты своего тела у меня желания не было. Да и выбивалось бы это из моей легенды. Как вполне вероятный вариант, на крайний случай можно увеличить и размер суставов. Думаю, на фоне крепкого тела они не будут выделяться слишком сильно. Как минимум, это было бы логично. Хотя на мысль выбрать второй вариант мое чувство опасности никак не реагировало. А значит, врожденный навык высших гоблинов сопротивления ядам был куда сильнее, чем я предполагал. Поэтому снова выбираю второй пункт. Изменений и в этот раз замечено не было. Но опять же, всему виной могло быть демоническое обличие. Но в любом случае, даже сейчас, подумав отключить его, чувство опасности никак себя не проявило. А значит, даже будучи в теле простого гоблина, я мгновенно не умру. Хотя ядовитая кровь — это, конечно, тоже не очень хорошо. Правда, в будущем это тоже можно будет использовать. Тут бы неплохо задуматься, стоит ли еще раз улучшать этот навык. Это, конечно, очень хороший вопрос. Впрочем, если так рассудить и вспомнить, сколько стоит сейчас улучшение одного моего уровня, то получить за 600 ОС 3 свободных очка характеристик выглядело заманчивым предложением, и увеличившиеся суставы — это, как по мне, будет небольшая цена за это. Да и не думаю, что от такого небольшого изменения сразу же превращусь в чудовище. Во всяком случае, я на это надеюсь. К тому же предпосылок к худшему варианту не просматривается. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Аимеловые мышцы»? 3 из 4. Ранг повышен. Сила навыка увеличена. Характеристики «Сила» и «Ловкость» увеличены на 1. Выберите направление развития. Первое. Характеристика силы дополнительно увеличивается на 1. Габариты тела претерпевают изменения и становятся больше. Второе. Характеристика силы дополнительно увеличивается на 2. Мышцы во время своей работы начинают в значительной степени нагреваться, что может повлечь повреждение внутренних органов. Яд больше не выделяется. Третье. Характеристика ловкость дополнительно увеличивается на 1. Суставы и габариты тела претерпевают изменения и становятся крупнее. Четвертое. Характеристика ловкость дополнительно увеличивается на 2. Мышцы во время своей работы начинают в значительной степени нагреваться, что может повлечь повреждение внутренних органов. Яд больше не выделяется. Вот здесь я точно не сомневался и выбрал сразу же второй пункт. Ведь нагрев подразумевался только во время высоких нагрузок, а тело багрового охотника вообще имело сильнейшее сопротивление огню. Не то что к нагреванию. Впрочем, и основное тело тоже подобную нагрузку должно выдержать. Да и были у меня на этот счет некоторые планы. Так что любой негативный эффект компенсировать получится в любом случае. К тому же, избавление от постоянно вырабатывающегося яда тоже было прекрасным аргументом. В этот раз хоть небольшая дрожь в теле появилась, свидетельствуя о том, что метаморфоза в теле все же произошла. Поднявшись со стула, я провел несколько ударов, и не скажу, что изменения были грандиозными. Как минимум, скорость возросла не очень сильно, процентов на 10. Что же касательно силы, то артефактное копье, которое весило около 300 мер, теперь вообще не ощущалось тяжелым, а словно бы не имело веса вообще. Да и банальный прыжок позволял мне отрываться от пола локтей на 20. Но это и не удивительно, ведь характеристика силы достигла на данный момент 54 единиц в демоническом обличии, а в основном теле — целых 37. Что же касалось ловкости, то она равнялась 45 единицам и 34, соответственно, обогнав интеллект. Довольно неплохое приобретение. Особенно с учетом того, что эти характеристики можно еще увеличить в 1,5 раза, пусть и всего на 1 минуту. Кроме того, думаю, во время активированного навыка «Последний рывок отчаяния», когда параметр силы достигнет 81 единицы, то применение кровавой поступи будет не просто заставлять терять сознание существ F-ранга, но и попросту уничтожать их. Интересное сочетание получилось. И, как мне кажется, очень эффективное. Хотя магические щиты, как минимум продвинутые, это воздействие, конечно, не пробьет. Уже ближе к рассвету, вернувшись в форт, после очередного посещения осколка, мне предстал вид, как мои офицеры и солдаты прекрасно справляются со слабым напором элементалей и сами, причем за сегодня даже потерь не было. С удовлетворением наблюдая за этим, я решил заняться Азарумом, шаманом гнолов, ведь оставшегося свободного древля применить собирался именно таким образом.